Почему же не пойти ему навстречу? И что еще остается? Он сам просит. Он требует, чтобы им управляли. Помните, подруги, всякое поползновение мужчины освободиться от женской власти — знак, что рычаг самооценки не отрегулирован. И значит, ищется другая рука, более чуткая. Заметьте, даже самая необразованная представительница нашего пола начинает свои атаки на мужскую психику с попытки ухватиться за самооценку. Всякое начинает сразу с двух сторон нажимать, на два плеча сразу, и хвалит, и ругает, причем и то, и другое, незаслуженно. И правильно, умница. Хватайте его за самооценку. Это наш инстинктивный природный прием. Но одного инстинкта мало. Нужно терпеливо учиться овладевать техникой. В наше время, особенно в периоде брачных уз, техника мужеуправления опасно хромает. Всеобщая ошибка — нажатие преимущественно на отрицательное плечо, злоупотребление кнутом в ущерб прянику, в результате пренебрежение семейными обязанностями, пьянство, измены и множество других неприятностей. Я не говорю вам «берегите мужчин». Нет, сестры, я призываю вас, будьте грамотными. Пусть он бережется от самого себя, помогайте ему только в этом. Мы давно знаем, что, несмотря на все громовые проявления, мужчина — создание крайне хрупкое. Пол — слабый воистину. Как мало он вынослив к боли, как любит жалеть себя. Почему же мы об этом забываем? Почему вместо его самооценки, уподобляясь ему, заботимся о своей? Куда годится диспетчер, который пудрится и красит губы вместо того, чтобы следить за приборами? Что это за врач, рука которого не на пульсе пациента, а на своем собственном? Какая ошибка? Стремясь к внешней независимости, утрачивать внутреннюю. Да чего же жаль мне тех дурочек, которые, забыв о своем великом предназначении, состязаются с мужчиной в так называемом уме, во всевозможных талантах, этих жалких павлиньих перышках, не хотят уступать им в шахматах, а некоторые, о позор, докатились до бокса. «О темпура! О морес!» — послышался чей-то сдавленный бас. «Подруги, матери, сестры, храните свое достоинство, достоинство тайное, не нуждающееся в рекламе. Не забывайте, что мужчина ущербен, но никогда не напоминайте ему об этом. Пусть он играет в свои игры, подсовывайте ему игрушки, пусть распускает перышки, подставляете только зеркальце, и все перышки наши. Помните ежечасно, что наша самооценка неуязвима. Мы вне всяких оценок. Мы — начало и конец. Жизнь и смерть — мы его судьба. Он же уязвим сверху донизу. Его душа — сплошная ахиллесова пята, растенница, нуждающаяся в беспрерывном поливе, в постоянно растущем, никогда не исчерпываемом, всегда еще чего-то ожидающем и подразумевающем восхищении. На этом месте, к сожалению, оказался дефект пленки, записи не получилось, и я вынужден пропустить изрядный кусок. Помните, подруги, даже прирожденный подкаблучник, привыкший к режиму кнута, при случае может взбрыкнуть и сломать свой рычаг. Если уж вы решили, что данный мужчина ваш, то не нужно бояться передозировать пряник. Потребность одобрения — наркотическая потребность. Она растет по мере удовлетворения. Она никогда не удовлетворяется. Знаете это. Щадите же его ревность. Будьте предельно осторожны с разного рода примерами. Даже косвенный намек на то, что кто-то из представителей его пола что-то может, защитит ли диссертацию, вымыть ли посуду, вызывает по меньшей мере реакцию напряжения. Игра на мужской ревности — тончайшая гомеопатия, требующая высокой квалификации. Оружие это надо иметь наготове, но использовать лишь при крайней необходимости. А в повседневности следует беспрерывно, горячо, убедительно доказывать мужчине, что только он, единственный и неповторимый, несравненный и беспрецедентный, может все, что захочет, может невероятное, может еще раз, может и бесконечно может, ибо есть царь и Бог. И он щедро отплатит вам Если не достижениями, то привязанностью.